«Ну да», — сказала на это Цзысяо, — «вы пошутили тогда, не придавая этому никакого значения. И, конечно, уж не думали о том, что обезьянка все понимает и что у нее свое на уме. Что ж, судя по всему, она, пожалуй, выполнит ваш наказ и действительно свершит великое дело. Теперь она, наверное, явится с тетрадью к какому-нибудь ученому или сочинителю, не иначе, ведь она не отдаст ее, кому попало. Будьте уверены, вещь эта найдет своего хозяина». «Хорошо, если бы это случилось так», — сказала Гуйчень, — «тогда мне не о чем было бы беспокоиться». «Скажите, пожалуйста», — обратилась тут к гости Ло Хун Цюй, — «я слышала, что рыцари меча передвигаются с быстротою ветра и туч. Не научились ли вы этому искусству?» «Если вы имеете в виду поручить мне что-нибудь срочное, — ответила Цзысяо, — если это в пределах нескольких сот ли, то я могу выполнить это сейчас же. Вот сестрица Гуйчень хотела сообщить подруге нашей Линь Ванжу, что мы ждем ее здесь, чтобы вместе отправиться на экзамен. Ваньжу живет в 30 ли отсюда. Смогли бы вы ей доставить письмо?» «Это, кажется, дочь вашего дяди Линджи Яна, не так ли?» — сказала Цзысяо, обращаясь к Гуйчень. «Недавно я была у них, чтобы узнать, скоро ли вы вернетесь. Ну что ж, давайте ваше письмо, я мигом доставлю его». Гуйчень тут же написала письмо и отдала его Цзысяо. «Ну, прощайте», — сказала та, приняв письмо, и одним прыжком выскочила в окно. О том, как Цзысяо доставила письмо и что случилось дальше, будет рассказано в следующей главе. Глава 55. Подруги беседу ведут о средствах лечения оспы. Сестра вопрошает богов о доле пропавшего брата. Итак, пораженные тем, что Янь Цзысяо вылетела в окно и тут же исчезла, Лань Инь в изумлении воскликнула: «Ну и чудеса на белом свете! Действительно, каких только людей не встретишь в поднебесной стране! Когда мы поедем в столицу на экзамены с такой попутчицей, нам в дороге определенно можно будет, как говорится, без забот класть голову на подушку». «Интересно, есть ли ее фамилия в списке, который ты нашла в беседке слез?» — обратилась Хун Цюй к Гуйчень. «Мне помнится, — ответила Гуйчень, — что там на стеле была как будто бы такая фраза: «Мечом и рыцарским искусством дано ей в детстве овладеть, а в зрелое лето овладеть ей великой тайной бытия». «Не знаю только, к ней это относится или нет», — ответила на это Гуйчень. «Жаль, что список пропал. Если бы я знала, что так случится, то заучила бы все фамилии наизусть и еще раз переписала бы всю надпись, а то теперь я многое уже позабыла и лишь смутно припоминаю, что было сказано в этой надписи». «Вот тебе и на», — заметила Лань Инь, обращаясь к Гуйчень. «Ты только пошутила, а обезьянка и на самом деле взяла да и унесла твой список. Хорошо, если он попадет к кому следует, тогда хоть выйдет, что не зря ты трудилась, переписывая его». В это время вернулась Цзысяо. Как и в прошлый раз, она влетела через окно. «Письмо ваше я отдала», — сообщила она Гуйчень. «Сегодня уже поздно, я навещу вас в другой раз, а пока прощайте». И с этими словами она одним прыжком вылетела через окно и исчезла. На следующий день с самого раннего утра Гуйчень, Хун Цюй и Лань Инь стали ждать подруг, но время шло, а никто из них не являлся. «Девица в красном, наверное, обманула нас и не передала письмо», — беспокоилась Лань Инь. Но вот к полудню долгожданные гости прибыли все вместе. Ваньжу, Жо Хуа, Фэнь Хуан и Сяо Чунь приветствовали хозяев и познакомились с новыми подругами Гуйчень. Затем все собрались в комнате для занятий.